«Что я могу для тебя сделать?» — спросил Пол. «Разве не может быть, чтобы Отейн нуждался в такое время в друге?» — спросила Тхури. «Неужели Федайкин должен доверить воду своего тела чужим?» «Мы вместе жили в Сьетчетабр», — напомнил себе Пол. «Она имеет право так говорить». «Я сделаю все, что смогу», — пообещал Пол. Новый приступ кашля сотряс старика. Когда приступ кончился, Отейн, задыхаясь, проговорил. «Предательство, Узул. Свободные организовали против тебя заговор». Губы его некоторое время двигались беззвучно. С уголка рта капнула слюна. Тхури вытерла ему губы краем платья. И Пол заметил, что она сердится из-за такой бесполезной траты жидкости. Гнев и скорбь охватили Пола. «Федайкин заслуживает лучшего». Но выбора не было ни у императора, ни у его смертника. Они оба шли по лезвию клинка. Малейший неверный шаг многократно усиливал ужасы. Не только для них, но и для всего человечества. Пол заставил себя успокоиться и посмотрел на Тхури. Выражение страдания и сочувствия, с каким она смотрела на Отейна, придало Полу сил. «Чани никогда не должна смотреть на меня. Вот так», — сказал он себе. «Лачма говорила о сообщении», — напомнил Пол. «Мой карлик», — спохватился Отейн. «Я купил его на планете... забыл. Он человеческий дистранс. Игрушка, созданная Тлейлаксу. Он записал имена всех предателей». Отейн замолчал, весь дрожа. «Ты говоришь о Лачме», — сказала Тхури. «Когда ты пришел, мы поняли, что она благополучно добралась до тебя. Если ты не забудешь об ответственности, которую возложил на тебя Отейн, то Лачма — главное. Равный обмен, Узул. Возьми гнома и жди». Пол закрыл глаза, сдерживая дрожь. «Лачма. Настоящая их дочь погибла в пустыне, тело, отданное песку и ветру». Открыв глаза, Пол сказал. «Вы могли бы в любое время обратиться ко мне за...» Тхури не дала Полу договорить. Отейн держался в стороне, чтобы те, кто ненавидит тебя, Узул, считали его своим. «Дом к югу от нас в конце улицы. Место встречи твоих врагов. Поэтому мы и живем здесь». «Тогда позови карлика, и мы пойдем», — сказал Пол. «Ты плохо слушал», — огорчилась Тхури. «Карлика, ты должен увести в безопасное место», — со странной силой в голосе сказал Отейн. «Только он знает заговорщиков. Никто не подозревает о его способности. Думают, что я держу его для забавы». «Мы не можем уйти», — сказала Тхури. «Ты и карлик. Только вы. Все знают, как мы бедны. Мы сказали, что продадим карлика. Тебя примут за покупателя. Это твой единственный шанс». Пол справился со своим видением. В нем он уходил, зная имена предателей, но не зная, кто их сообщил. По-видимому, гном находится под защитой другого оракула. И Полу пришло в голову, что все несут свою судьбу в самих себе. С того момента, как Джихад избрал его, он ощущал себя запутавшимся в огромной сети. Цели и судьбы миллионов удерживали его и вели. Представление о свободной воле – иллюзия. Каждый человек – пленник в клетке. Беда Пола была в том, что он видел эту клетку. Он вслушался в пустоту дома. В нем лишь они четверо – Отейн, Тхури, карлик и он сам. Он ощутил страх и напряжение хозяев. Почувствовал наблюдателей. Свои собственные силы безопасности в топтерах вверху и тех других за следующей дверью. «Я напрасно надеялся», — подумал Пол. Но эта мысль почему-то снова вернула ему надежду, и он почувствовал, что еще может ухватить момент. «Позови карлика», — сказал он. «Биджас!» — позвала Дхури. «Вы меня звали?» Карлик вошел в комнату с обеспокоенным выражением на лице. «У тебя теперь новый хозяин, Биджас», — сказала Дхури и посмотрела на Пола. «Ты можешь называть его Узул». «Узул — основание столба», — перевел Биджас. «Как может Узул быть основанием, когда самое основательное живое существо — это я?» «Он всегда говорит в такой манере», — извинился Отейн. «Я не говорю», — возразил Биджас. «Я оперирую машиной, называемой языком. Она стонет и хрипит, но у меня другой нет». «Игрушка Тлейлаксу», — подумал Пол. «Бены планеты Тлейлакс ничего не делает зря». Он обернулся, изучая карлика. Круглые меланжевые глаза встретили его взгляд. «Какие у тебя еще таланты, Биджас?» — спросил Пол. «Я знаю, когда нужно уходить», — ответил Биджас. «Мало кто из людей обладает таким талантом. Есть время для конца, а есть для начала. Сейчас хорошее начало. Пойдем же, Узул».